Жеглов встал со стула, прошел к себе за стол и стал с отсутствующим видом разбирать на нем бумажки. А я вытащил из ботинка эту поганую проволоку и стал прикручивать бечевкой отрывающуюся подметку, но и с бечевкой она не держалась. Я показал Жеглову ботинок и сказал: «Наверное, выкинуть придется. Сапоги возьму на каждый день. А ты съезди на склад. Тебе по арматурному списку полагается 2 пары кожаных подметок в год. А где склад-то находится?» «На Шлепихе», — сказал Жеглов и объяснил, как туда лучше добраться. «Заодно получишь зимнее обмундирование». Мы поговорили еще о каких-то пустяках, потом Жеглов встал, потянулся и сказал: «Ну, подруга, собирайся, переночуешь до утра в КПЗ, а завтра мы тебя передадим в прокуратуру». «Это зачем еще?» — спросила она. «Маня, ну ты ведь в наших делах человек грамотный. Должна понимать, что мы уголовный розыск. В общем-то, пустяками занимаемся. А подрастрельные дела об убийствах расследует прокуратура. По-твоему, выходит, что за чей-то барахловый браслет мне подрастрельную статью?» — сообразила Маня. «А что ж тебе за него? Талоны на усиленное питание? Угрохли вы человека, теперь пыхтеть всерьез за это придется». «Не бери на понт, мусор», — неуверенно сказала Маня, и я понял, что Жеглов уже сломал ее. «Маня, что за ужасное у тебя выражение?» — пожал плечами Жеглов. «Я ведь тебе сказал, что это вообще нас не касается. Ты все это в прокуратуре говори, нам до фонаря». «Как до фонаря?» — возмутилась Маня. «Ты меня что, первый день знаешь? Ты-то знаешь, что я сроду ни с какими мокрушниками дела не имела». «Знаю», — кивнул Жеглов, — «было. Но время идет, все меняется, а кроме того, я ведь оперативник, а не твой адвокат. Кто тебя знает, может, на самом деле убил эту женщину, а браслетик ее на руку. Как говорят среди вашего брата, я за тебя мазу держать не стану». «Да это мне Валька Копченый вчера подарил», — закричала Манька. «Что мне у него, ордер из ювелирторга спрашивать, что ли? Откуда мне знать, где он браслет взял?» «Перестань, Маня, это не разговор. Ну, допустим, мог бы я за тебя заступиться. И что я скажу? Маньке облигации, по ее словам, уголовник Валька Копченый подарил браслет? Ха. Ну, кто это слушать станет? Сама подумай. Пустая болтовня». «А что же мне делать?» — спросила Манька, тараща круглые бестолковые глаза. «Ха, что делать? Надо вспомнить, что ты не Манька, а Мария Афанасьевна Колыванова, что ты человек и что ты гражданка, а не черт знает что, и сесть вот за этот стол и внятно написать, как, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Валентин Бесяев подарил тебе этот браслет». «Да, написать», — протянула она. «Он меня потом за это письмо будет бить до потери пульса». «Ты напиши, а я уж обеспечу, чтобы пульс твой он оставил в покое. Ему в этом кабинете обижать тебя будет затруднительно». «Ему-то затруднительно, а дружки его, они как узнают, что я его завалила, так сразу меня на ножи поставят». «Поставят на ножи, это как пить дать», — согласился Жеглов. «Правда, они тебя могут поставить на ножи, если ты его и не завалишь. Это в том случае, если ты по-прежнему будешь шляться по их хазам и малинам, по вокзалам и ресторанам. Тебе работать надо. Смотреть на тебя срамотно. Молодая, здоровая девка ведет себя черти как, паскудство сплошное. Ты меня не совести и не агитируй. Не хуже тебя и не меньше твоего, понимаю». «Вот, видать, да понималась. Ну ладно, мне домой пора. Ты будешь писать заявление, как я тебе сказал?» Манька подумала и твердо кивнула. «Буду. Чем мне за них отвечать? Он меня чуть под тюрьму не подвел, а я тут за него пыхти». Она удобно устроилась за столом Жеглова, глубокомысленно глядела в лист бумаги перед собой и, начав писать, вытянула губы трубочкой, словно ловила кусок сахара, который должен был прыгнуть со строки. Жеглов подошел ко мне и сказал тихонько: «Дуй в дежурную часть, приведи 2 понятых. будем оформлять изъятие браслета. И найди Пасюка и Тараскина. Пусть они едут на квартиру брать Копченого. Рим, 30-е, ТАСС. По сообщениям печати, со склада в городе Комо похищены находившиеся там на хранении 27 ящиков, содержавших архив Муссолини, в частности, его обширную переписку с Гитлером, Чиано, Черчиллем. Валентина Бесяева по кличке Копченый доставить ночью в Мур не удалось. У себя дома он не был 2 недели, и Пасюк с Тараскиным, объехав несколько дам, у которых он мог, по их предположению, ночевать, вернулись ни с чем. Его розыски могли бы затянуться, кабы не Манька облигация, уже начавшая томиться от одиночества. Ее пугало, что все никак не привозит Копченого, дабы он подтвердил и опознал свой подарок, освободив ее тем самым от обвинения в убийстве и грабеже. Вот Манька и сказала утром Жеглову: «А вы бы съездили в парк культуры, он там часто ошивается, в бильярд катает». Жеглов, взявший уже старые разыскные дела на Копченого, чтобы наметить план поиска, поднял на нее взгляд и сказал задумчиво: «Вот это дельная мысль, Маня. Я вижу, что в тебе просыпается гражданское сознание. Чихала я на твое сознание. Он там закопался промеж картежников, как клоп в ковре, а я за него отдуваюсь. Мне тоже нет резона за чужие дела здесь опариться». В бильярдной, несмотря на ранний час, народу было немало. От порога Жеглов внимательно осмотрел играющих и сказал мне: «Вон там, в углу, за 4-м столом Копченый». Матерчатые абажуры нависали над зелеными столами, и лица были скрыты в дымном полумраке. Наклонился, примеривая кий для удара, парень, нырнул в колодец света, ударил и, выпрямившись, опять растворился в багрово-серой темноте. Я рассмотрел чистое смуглое лицо, политический зачес, худые руки и значок ГТО на лацкане. В светлый квадрат вплыл узбек в тюбетейке, ударил. Прилив темноты смыл и его со стола. Парень со значком ГТО фальцетом выкрикивал перед ударами: «От 2 бортов в угол, чужого режу в угол направо, своего в середину. Клопштос». Узбек проиграл очень быстро, заплатил и стал снова расставлять шары. Но Жеглов заявил непререкаемо: «Одну минуточку. Проигравшие выбывают, теперь моя очередь». Парень со значком взглянул на Жеглова, усмехнулся: «Мое почтение, гражданин начальник. Что это вы катать начали? А что же делать? Если гора не идет к Магомету, никак я вам понадобился?» «Понадобился. Партнера хорошего ищу». «Так вы бы мне свистнули, я бы сам к вам пришел». «А тебе, пожалуй, досвистишься», — Жеглов посмотрел с прищуром. «С тобой, как в детской считалочке. Валька дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует». «Спички я сроду не воровал, серьезно», — сказал Копченый. «Это я знаю», — кивнул Жеглов. «Ты ведь наверняка правила бильярдные нарушаешь, игра на деньги, а?» «Так это только дети на шалобаны играют, а настоящие игроки на интерес», — засмеялся Копченый. «Полкосой скатаем?» Жеглов брезгливо оттопырил толстую нижнюю губу. «Ты с Жегловым хочешь по 50-ки играть? Сморкать?» «А поскольку?» — заинтересовался Копченый. «По 1000». «По куску? Идет!» — охотно согласился вор. Наверное, его в принципе согревала перспектива ободрать на бильярде знаменитого Жеглова. Эта легенда годами передавалась бы блатными как образец уголовной доблести. «Ты прежде чем на 1000 примазывать, покажи мне, есть она у тебя, или ты со мной в долг играть собираешься?» Копченый обиделся. «Чего же я? Порядка не знаю». И выволок из кармана пачку денег. «Ну, тогда ладно, разбивай. Пирамиду или американку? Пирамиду». Жиглов взял кусок мела, аккуратно натер набойку кия, плавными круговыми движениями намелил его и вытянул перед собой, примерил на глазок примизну, потом повернулся к Грише и сказал: «Иди к директору бильярдной, там есть телефон. Позвони к нам в контору и скажи, чтобы Пасюк с Тараскиным ехали сюда, как только объявится. Встретишь их у входа». «А вы бы, гражданин Жиглов, скинули пиджачок, а то мне с руки играть-то будет. Или вы за пушку свою опасаетесь?» — вежливо спросил Копченый. «Не учи ученого», — дипломатично отозвался Жиглов. «И о пушке моей не заботься. Давай, начинай». Копченый не ударил шаром в пирамиду, а толкнул его о борт. Шар плавно откатился и еле-еле растолкал укладку. Жиглов присел, глазом прикинул линию к средней лузе и бархатным неощутимым толчком направил туда шестерку. «Ну, с почином вас, Глеб Георгиевич», — сказал Копченый. «Мне надо было у вас фору попросить, а мне безразлично, просил бы ты, али нет. Я по пятницам не подаю». Жиглов снова ударил, но на этот раз довольно сильно, и бил он поперек стола с левой руки, и, вкатив крученый шар, довольно засмеялся. «Очень глубоко смири свою душу, ибо будущее человека тлен». Я завороженно смотрел, как свой шар-крестовик оттянулся обратно к Жиглову на свободную сторону стола так, чтобы ему бить было удобнее, но третий удар не вышел. Желтый колобок шара прокатился по ослепительной зелени сукна, ткнулся в жерло лузы и вылетел обратно. Копченый нырнул в освещенный квадрат над бильярдом и почти лег на стол, стараясь достать дальний шар, такой соблазнительно прямой перед узким устьицем лузы. «Ноги с бильярда», — скомандовал Жиглов. «Ты в валенках сюда ходи. Не видно будет, что у тебя копыта над полом висят». Копченый сполз со стола и заново стал умащиваться удобнее, и уже совсем было пристроился ударить, когда Жиглов негромко сказал у него над ухом: «Ты где взял браслетик?» Вздрогнул Копченый. Рука сорвалась, кий скользнул по шару, тот мимо лузы прокатился, тюкнулся о борт и замер. «Какой браслетик? Ну, что ж ты кексуешь? Я тебе покексую. Туза в угол направо», — заказал Жиглов, очень мягко вкатил шар и пояснил. «Золотой браслетик в виде ящерицы, червленой с одним изумрудным глазом». «Понятия не имею, о чем вы говорите, начальник», — ответил Копченый, светя своими голубыми доверчивыми глазами. «И встреть я его здесь случайно, голову дал бы наотрез, что это не вор жуковатый, а студент-заочник, отличник, скромный производственник и спортсмен-общественник». «Понятия, значит, не имеешь», — протянул Жиглов. «Ну, тогда поедем мы сейчас к нам, и я с тобой вот так поговорю». И он вдруг чудовищной силой ударом с треском загнал шар в середину. «Вот какой у меня с тобой сейчас разговор произойдет», — приговаривал Жиглов, скользя мягко в своих сияющих сапогах вокруг стола и нанося новый ужасный удар, от которого зазвенела и затряслась луза. «Десятку в угол! Поговорю я с тобой вот так сердечно, вразумительно, чтобы до тебя дошел мой вопрос до ума, до сердца, до печенок, до почек и всего остального твоего гнилого ливера. Поиграешь со мной, сразу сообразишь, что это тебе не маньку облигацию до потери пульса лупить, а биколь с северкой налево». Семерка сильно ткнулась в борт, отлетев, ударилась о другой шар и юркнула в лузу. Копченый побледнел. Сильнее заострилось его тонкое лицо, вспотевшей ладонью он гладил свою роскошную шевелюру. «Гражданин Жеглов, я чего-то не пойму, про что вы толкуете?» Жеглов остановился, передохнул, сочувственно поглядел на Копченого, покачал сокрушенно головой. «Не понимаешь?» «Честно, я вам благородное слово даю, не понимаю. Слушай, Копченый, а может быть, ты не виноват? Это, наверное, про тебя в учебнике судебной психиатрии написано. Идиотия — самая сильная степень врожденного слабоумия. Ты что, не того?» И покрутил пальцем у виска. Удары Копченого были волглые, мятые. Шары катились как попало. Зато перед каждым его ударом Жеглов задавал очередной вопрос, что никак не придавало Копченому собранности и меткости. «Да ты не кексуй, твое дело хана», — зло усмехнулся Жеглов. «У меня в последнем шаре партия». Он подошел к Копченому, словно нечаянно наступил ему на ногу своим хромовым сапогом и, близко наклонившись, сказал: «Ты же ведь чердачник, Копченый, а не мокрушник. Поэтому пока не поздно колись, где взял золотой браслет. Если ты надумаешь мне забивать баки, то про наш предстоящий разговор я тебе все объяснил». Так они разговаривали, негромко наклонившись друг к другу, словно два приятеля-партнера, сделавшие перекур после трудной и неинтересной партии. Из соседнего стола игроки, кабы было у них время и желание, могли бы залюбоваться на таких дружков, которые и в перерыве шепчутся, оторваться не могут. Они стояли на противоположной от меня стороне стола, и я не все слышал, долетали до меня только обрывки фраз. Я видел только, как Копченый прижимал к груди руки, таращил свои ясные глаза, даже рукавом слезу смахнул и для убедительности перекрестился. И слова, как брызги, вылетали из горячей каши их разговора. «В карты! Бурай! Очко! Котика кирпич! Денег не! У модистки! Не знаю, не знаю его! Вор в законе! Костя щипач! Век свободы не видать!» Что отвечал Жеглов, я не слышал, пока тот не повернулся ко мне и не сказал с кривой ухмылкой: «Божица, гад, что выиграл браслет в карты у кирпича. Ну, что будем делать, Шарапов? Идеи есть?» «Есть», — кивнул я. «Надо кирпича брать». «Замечательно, остроумная идея. Главное, что неожиданное». Потом спросил Копченого: «Слушай, Бесяев, а где работает кирпич?» «Он в троллейбусах щиплет, на втором, на четверке, на букашке». Жеглов стоял в глубокой задумчивости, раскачиваясь медленно с пятки на мысок. Появился 6 на 9, за ним шли Пасюк и Тараскин. «Фердинанд здесь?» — спросил Жеглов. «Да, мы на нем прикатили», — ответил Пасюк. «Это хорошо, хорошо», — бормотал Жеглов, явно думая о чем-то другом. Потом неожиданно сказал Бесяеву: «Слушай, Валентин, а ты не хочешь со мной покататься на троллейбусе?» «Зачем это еще?» «Ну, может, встретим кирпича? Познакомишь, дружбу сведем?» — блеснул белым оскалом Жеглов. «Вы уж меня совсем за сученного держите», — обиделся Копченый. «Чтобы я блатного кореша уголовки сдал, да не в жизнь». «А ты его уже и так сдал», — радостно засмеялся Жеглов. «Эх ты, басота! Я ведь кирпича не сегодня-завтра прихвачу и обязательно подробно расскажу, как я тебя на испуг взял, словно сявку сопливого расколол». Копченый горько со слезой вздохнул. «Эх, гражданин Жеглов, злой вы человек! Я вам рассказал по совести, можно сказать, как к своему. А вы мне вот как ответили: не ври, не ври, с каких это пор Жеглов уголовником своим человеком стал? Душил я вас всю жизнь по мере силы, впредь душить буду до полного искоренения. А рассказал ты мне, потому что, знаешь, за браслетом мокрое дело висит. Я с тебя подозрения пока не снимаю. Буду с тобой дальше работать, коли ты мне помочь не хочешь. Поваляйся пока на нарах, про жизнь подумай. Копченый гордо поднял голову. Ничего, жизнь она покажет. Залез в карман, достал деньги, отсчитал 1000 рублей и протянул Жеглову. Проигрыш получите, а в остальном сочтемся со временем. Копченый стоял, протягивая Жеглову деньги, а тот подбоченец все перекатывался с пятки на мысок и внимательно смотрел ему в лицо, и от этого казалось, что жулик не расплатиться хочет, а словно подаяние просит. Жеглов хрипло засмеялся. «Я вижу, ты впрямь без ума, Копченый. Ты что ж думал, Жеглов возьмет твои поганые воровские деньги?» «Ну о чем мне с тобой разговаривать в таком случае?» Жеглов обернулся к Пасюку. «Иван, у него полный карман денег, оформите актом изъятия за нарушение правил игры в бильярдной, а самого окуните пока в КПЗ, я приеду, разберемся». Когда оперативники увезли Копченого, Жеглов сказал мне: «Глупостями мы с тобой занимаемся. Ерунда и пустая трата времени». «Почему?» «Потому что нам надо искать доказательства вины Груздева, а не с этими ничтожествами возиться. Но ведь браслет... Что браслет? Что браслет? Пойми, тебе это трудно пока усвоить. Щипач, карманник — это самая высокая уголовная квалификация. Она оттачивается годами, и поэтому никогда в жизни ни один из них близко к мокрому делу не подойдет. Они с собой на краже даже бритву безопасную не берут, а пользуются отточенной монетой. Поэтому заранее можно сказать, кирпич никакого отношения к убийству Ларисы Груздевой не имеет. А браслет как к нему попал? Ну откуда тебе известно, что браслет пропал до убийства? Она могла его потерять, продать, подарить, выменить на сливочное масло. Его могли у нее украсть. Может быть, тот же кирпич. Тогда мы должны постараться найти его, кирпича, значит. Но для удовлетворения твоего любопытства нам придется потратить черт знает сколько времени. Это ведь я только Копченому так лихо пообещал найти завтра кирпича. А кабы это было так просто, мы бы их давно уже всех переловили. Я... Помолчал, подумал, потом сказал медленно. «Знаешь, Глеб, тебе пока от меня толку все равно на грош. Если ты не возражаешь, я сам попробую найти кирпича». Жеглов разозлился. «Слушай, Шарапов, вот чего я не люблю, просто терпеть не могу в людях, так это упрямство. Упрямство — первый признак тупости». А человек на нашей работе должен быть гибок. Он должен уметь применяться к обстоятельствам, событиям, людям. Ведь мы же не гайки на станке точим, а с людьми и работаем. Упрямство в работе с людьми — последнее дело. «Это не упрямство», — сказал я, стараясь изо всех сил не показать, что обиделся. «Но ты вот сам говоришь, что мы... с людьми и работаем. Я считаю, что нельзя человека лишать последнего шанса». «От какого же человека мы лишаем последнего шанса?» «Груздева». «А ты что, не веришь, что это он убил жену?» — удивился Жеглов. «Не знаю я, как ответить. Вроде бы он, кроме него некому, но этот браслетик... Его шанс на справедливость. Как прикажешь понимать тебя? А так, если он убил жену и унес из дома все ценности, то он не побежит на другое утро продавать браслет. В Лично мне этот Груздев неприятный человек. Но он же не уголовник, не копченый, не кирпич, чтобы на завтра пропить и прогулять награбленное. Тут что-то не клеится у нас. Поэтому я и хочу разыскать этого карманника и узнать, как попал к нему браслет. Я бы мог привести 100 возражений на твои слова. Но допустим, что ты прав. И вот ты нашел кирпича. А дальше что? Допрошу его. Откуда взял браслет? И если он тебе скажет, то прекрасно. А если он облокотится на тебя и пошлет подальше? Как это? Возмутился я. А показания Валентина Бесяева? А Валентину Бесяеву? Кирпич просто плюнет в рожу и скажет, что впервые видит его. Так, дальше что? Дальше? Задумался я. Дальше действительно ничего не получалось. Но, как говорится, печенкой я ощущал, что должен существовать какой-то следующий ход, приближающий меня к правде, но догадаться сам я не мог. Потому что знание этого хода зависело не от моей сообразительности или находчивости, а определялось точными законами игры, мне еще неведомыми и называющимися оперативным мастерством. И еще я понимал, что Жеглов должен знать такой ход. Я был просто уверен в этом. Но Жеглов не считал его целесообразным. Делать не хотел. И мне оставалось поблагодарить его за то, что он не запрещал мне самому думать. Так мы и разъехались по своим делам, недовольные друг другом. И на прощание я лишь спросил: «Глеб, а кто занимается в Муре карманниками?» Жеглов засмеялся. «О, это могучая фигура. Майор Мурашко. Зайди к нему, посоветуйся. Может, что дельное тебе скажет». Майор Кондрат Филимонович Мурашко выслушал меня с сочувствием и пониманием, но конкретной помощи не обещал. «А у вас есть хотя бы фотография кирпича?» «Конечно. Это Константин Сапрыкин, 20-го года рождения, 3-жды судим. 5 месяцев назад за паразитический образ жизни и отсутствие определенных занятий выслан из Москвы за 101-й километр, но по имеющимся у меня данным он регулярно обитает в городе». «Кондрат Филимонович, а почему у него такое прозвище?» Майор Мурашко пожал щуплыми плечиками. «Трудно сказать. Может быть, потому что у него голова такая прямоугольная, длинная, бруском. Он перелистал толстый альбом, потом на несколько страниц вернулся назад. А вот он. Полюбуйтесь на красавца». По фотографии было не видать, что у Сапрыкина голова бруском. Просто длинное лошадиное лицо с тяжелой челюстью, маленькими глазами, тяжелыми скулами и нависающими бровями. Курносый нос с распяленными ноздрями. Напоследок Мурашко пообещал: «Я своим ребятам скажу, коли попадется кому кирпич, к вам доставим».